Обе реакции были по-своему странными. Однако на полпути, девочка с короткими ярко-розовыми волосами открыла дверь со слезами на глазах. Это была всеми любимая нимфодоротонкс. В настоящее время она должна быть студенткой 4-го курса факультета Пуффендуя. В книгах она была действительно прекрасной, и я сейчас не о внешности. Она была достаточно самоотвержена, чтобы помочь нуждающимся, и достаточно храбра, чтобы сражаться за справедливость. Хотя я думал, что она была потрачена впустую на Люпина и что это был огромный шаг со стороны Джоан Роулинг, британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, чтобы убить ее в финальной битве, но она – одна из моих любимых женских персонажей. Посмотрим, смогу ли я изменить ее судьбу в будущем. «Здесь не занято?» – спросила она слегка надтреснутым голосом. «Нет, можешь войти», – ответил я, прервав свои размышления, жестом пригласив ее сесть и отложив книгу. «Спасибо, я Тонкс, студентка 4-го курса факультета Пуффендуя», — сказала девушка, садясь, вытирая слезы и слегка шмыгая носом. «Я Эден, новенький». «А почему ты плачешь?» — спросил я. «Фух, одна девушка из моего факультета пришла и накричала на меня, что я, якобы украла его парня, которого я даже не видела. Она сказала, что я соблазнила его и продолжала оскорблять меня, пока к ней не присоединились другие девушки, я не смогла этого вынести», — объяснила она с некоторой болью в голосе. «Как ты можешь украсть парня, если даже не знаешь его?» — спросил я, сбитый с толку этой ситуацией. «Ну, это то, что случается с такими, как мы, не так ли? Мы можем изменить нашу внешность, чтобы люди хотели, чтобы мы встречались с человеком их мечты», — она объяснила. «Но была одна часть, которая не давала мне покоя. Что ты подразумеваешь под «мы»?» Я попросил разъяснений. «Метаморфомаги, как мы, могут изменять внешность, чтобы люди хотели, чтобы мы исполнили их фантазии», — она объяснила. «Я не метаморфомаг», — сказал я неловким тоном. «Подожди, что? Но твои волосы, твои уши, твои глаза, твое лицо», — воскликнула она с удивлением и недоверием. «Ну, у меня есть некоторые сложные и действительно личные причины для большинства из них, но это моя настоящая внешность», — заявил я, выпятив грудь и немного подняв голову. «Ха-ха», — она громко рассмеялась. «Стоп, ты серьезно?» — удивленно добавила она. «Ну да, серьезно», — ответил я. «Ой, ладно, извини. Итак, Эден, в какой факультет думаешь попадешь?» — взволнованно спросила она. Я на секунду задумался, прежде чем ответить. «Честно говоря, не знаю. Я думаю, что подхожу для всех факультетов. У меня есть честь, я храбрый и благородный, я трудолюбивый, верный и честный, я умный, творческий и мудрый, у меня есть амбиции и я могу быть хитрым». «Вау, кто-то очень доволен собой», — насмешливо сказала Тонкс. «На самом деле я так не думаю, просто то, что я сделал и что планирую сделать в будущем, говорит само за себя. Теперь, если ты спросишь, в какой факультет я хочу попасть, на это можно легко найти ответ с помощью процессов исключения. Давай начнем с самого очевидного, Слизерина. Хотя лично я думаю, что нет ничего плохого в этом факультете, ни в его идеалах честолюбия и хитрости. Он почти превратился в выгребную яму фанатизма и превосходства, позволяя тем, у кого самые большие карманы или большой кулак, править со времен возвышения лорда-придурка», — объяснил я. Челюсть Тонкс упала бы на пол, если бы могла, когда она услышала, как я сказал лорда-придурка. «Следующий Гриффиндор. Несмотря на то, что они храбрые и готовы идти на то, что они считают правильным, им не хватает какой-либо мысли за своими действиями. Храбрость должна быть умерена, чтобы избежать безрассудства, и правильное знание должно быть известно, чтобы иметь правильную цель, чтобы действительно делать правильные вещи, потому что без знания это только самообман. Теперь Пуффендуй. Его идеалы велики, трудолюбие и преданность должны быть тем, к чему все волшебники должны действительно стремиться. Но проблема исходит из менталитета студентов в отношении этого и общего мнения людей о нем». Тонкс задумчиво посмотрела на меня после того, как я закончил говорить о ее факультете. «И, наконец, факультет, в который я лично думаю, что скорее всего попаду, как Тиврон. Он ценит знания и тех, кто их ищет, а это у меня с детства. Проблемы с тем, что студенты этого факультета стали стремиться только к оценкам, как доказательству своего интеллекта, а не к истинному пониманию предмета. Они просто запоминают его и извергают это на тесты и домашние задания. сказал я, наконец, заканчивая свое длинное объяснение. «Ну, ты определенно когтевранец», сказала Тонкс с насмешливым выражением на лице. Затем мы начали говорить о некоторых случайных вещах о Хогвартсе, которые она знала, и о некоторых забавных заклинаниях, которые я выучил. Это продолжалось до тех пор, пока мы не услышали объявление, что скоро прибудем. «Было очень приятно провести с тобой время, Эден, было очень интересно», сказала она, вставая, чтобы уйти. «И тебе спасибо, Тонкс», ответил я. Затем она ушла. «Ну что ж, пора переодеваться», подумал я про себя. http://44491122230. Глава 15. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. Как только Тонкс покинула купе, я достал из сундука чемодан, свою новую мантию, и переоделся. Не зря я отдал за эту одежду столько галлеонов, это очень удобно, подумал я, переодевшись. «Хорошо, Артемида, тетя сказала мне, что они приведут тебя в Совятню, так что увидимся позже. Будь хорошей девочкой, хорошо», сказал я, прежде чем дать ей несколько лакомств. Я вышел из поезда и сразу услышал голос. «Первогодки, все сюда». Я подошел в ту сторону вместе со своими сверстниками и увидел хранителя ключей Хогвартса, полувеликана, с густой бородой. Он был почти 12 футов ростом. Физически, Хагрид был очень устрашающим человеком. «Все первогодки, следуйте за мной», — крикнул он и пошел вперед. Мы последовали за ним, как маленькие цыплята. Это было немного забавно, думать об этом сравнении, и достигли группы пришвартованных лодок, ожидающих нас. «Садитесь в лодки по 4 человека», — объявил Хагрид. Я просто прыгнул в ближайшую лодку, и ко мне присоединились еще 2 студента. Одной из них была девушка с длинными черными волосами, темно-зелеными глазами, тонкими губами и высокими скулами. Другой был очень нервным мальчиком, у него были волнистые светлые волосы песочного цвета, доходившие чуть ниже ушей, ясные голубые глаза и нежные черты лица. Девочка была очень уверена в себе, в то время как мальчик, казалось, не доверял лодке, поскольку он слегка подпрыгнул и схватился за борта, как только мы сдвинулись с места. Я посмотрел на них обоих и решал, что должен представиться. «Привет, я Эден Боунс. Похоже, мы проведем следующие 7 лет, часто видя друг друга, так что приятно познакомиться», сказал я мягко и с улыбкой им обоим. «Боунс, как Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка?» — удивленно спросила девушка. «Да, это моя тетя», — я ответил несколько настороженно. «Я люблю свою тетю, но я знаю, что некоторые люди сделали бы многое, чтобы добраться до нее. Она обладает большим авторитетом и несет ответственность за то, что многие люди отправляются в Азкабан. Это создает ей много врагов». Девушка была слегка шокирована, но все равно представилась. «Виктория Траверс, наследница самого древнего и благородного рода Траверсов», — сказала она с гордостью. «А я Джеймс Калауэй, приятно познакомиться с вами обоими», — сказал мальчик, глядя на нас. Я заметил, как Виктория нахмурилась после его представления. Похоже, ее накормили этой чистокровной фигней, подумал я. И в этот момент мы услышали голос Хагрида. «Мы скоро прибудем. Сидите ровно в своих лодках, я не полезу в воду за вами. Мы пройдем этот кусочек и наконец-то увидим его, Хогвартс». Фильмы просто не могут отдать должное этой сцене. Великолепный старинный замок, где каждое окно освещено оранжевым светом, и все это отражается от великого озера, когда мы медленно приближаемся. Просто дух захватывает. Мы сошли на берег и последовали за Хагридом в замок. Я чувствовал магию в воздухе, она облегчала мои шаги и заставляла мои ядра ускорять свой темп. Неудивительно, что Дамблдор все время остается здесь. Магия здесь безумна по сравнению с любым другим местом, где я был, подумал я про себя, почувствовав ее воздействие. Наконец мы добрались до дверей большого зала, и нам велели ждать. И пока мы ждали, из стен начали появляться призраки. «О, привет, новые студенты. Очень приятно познакомиться с вами. Я толстый монах, надеюсь, многие из вас окажутся в Пуффендуе. Мой старый факультет, знаете ли», — воскликнул призрак, прежде чем пройти через другую стену. Я почувствовал, как кто-то дернул меня за рукав, и, обернувшись, увидел, что это был Джеймс. «Это были призраки?» — спросил он со страхом в голосе. «Да, но нет никакой необходимости бояться призраков, так как они не могут взаимодействовать со своим окружением. Кроме того, Большинство призраков в Хогвартсе, по-видимому, довольно дружелюбны. Единственным исключением должен быть Пивз, шутливый полтергейст. Поэтому, если ты встретишь шута в оранжевом костюме, будь готов, потому что он любит поиздеваться. Я объяснил, пытаясь успокоить Джеймса. Эй, если ты так многого знаешь, то знаешь ли ты, как они отсортируют нас по факультетам? Спросил Джеймс. Из того, что я знаю, они используют магический артефакт, оставленный основателями, чтобы понять, какой факультет нам подходит больше всего. Ответил я, пытаясь говорить так, как будто я не знаю всего наверняка. «Значит, нам ничего не придется делать?» – спросил Джеймс. «Нет», – ответил я. В этот момент перед нами появилась знаменитая заместитель директора, декан факультета Гриффиндора и наш будущий профессор трансфигурации Минерва МакГонагалл. Это была высокая черноволосая ведьма в изумрудно-зеленой мантии с очень строгим лицом. «Добро пожаловать в Хогвартс. Я профессор Минерва МакГонагалл», – сказала она, представившись. «Скоро начнется пир. Но прежде, чем вы займетесь своими местами в большом зале, вас распределят по факультетам. Сортировка – очень важная церемония, потому что, пока вы здесь, ваш факультет будет чем-то вроде вашей семьи в Хогвартсе. Тут четыре факультета, которые называются Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Каждый факультет имеет свою собственную благородную историю, и каждый произвел выдающихся ведьм и волшебников. Пока вы находитесь в Хогвартсе, ваши успехи принесут очки вашему факультету, в то время как любое нарушение правил отнимет их. В конце года факультет, набравший наибольшее количество очков, награждается кубком школы, что является большой честью. Она закончила свою речь, подождала несколько минут, и за это время я оглядел остальных студентов. Что я заметил, так это то, что я был выше, чем почти все здесь. Я был 5 футов 1 дюйм в возрасте 11 лет. Затем открыли двери, чтобы ввести нас в большой зал. Как велика магия, невольно подумал я, с улыбкой глядя на заколдованный потолок. Не осознавая этого, я каким-то образом оказался впереди всех, с Джеймсом прямо за мной и Викторией, пытающейся обойти меня. Все взгляды были устремлены на нас, но я уже привык к тому, что на меня пялится, поэтому просто продолжал любоваться самим залом. Мы дошли до стола профессоров и увидели табурет, на котором лежала старая шляпа. Я был счастлив видеть Алана Рикмана Северус Снейп, живым и здоровым в этом мире. Затем я заметил Хагрида, профессоров Помфри, Хуч, Флитвика, даже Киттлберна, благодаря их довольно уникальным чертам и внешности, и, конечно же, Дамблдора с его действительно странным мерцанием глаз, которые, как я думаю, связано с уровнем созревания его магических ядер. А из задумчивости меня вывела песня, которую пела шляпы. Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите, шапки, цилиндры и котелки красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы, сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они, а может быть, Пуффендуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все, и верны, и терпения с упорством полны, а если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол Когтевран. Быть может, что в Слизерине вам суждено найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы, пусть и без рук я, увы, но я горжусь собой. Закончила она с поклоном под аплодисменты студентов и профессоров. Профессор МакГонагалл выходит вперед с куском пергамента и объясняет, как все будет работать. Когда я назову ваше имя, вы сядете на этот табурет и наденете шляпу, чтобы она вас распределила. Все понятно? Спросила МакГонагалл, и как только увидела кивки студентов, продолжила. Томас Эшвуд, коротышка с каштановыми волосами, нервно шагнул вперед, сел на табурет, и на него надели шляпу. Через мгновение, Гриффиндор, крикнула шляпа, и за столом Гриффиндора раздались аплодисменты. Даже МакГонагалл слегка улыбнулась, увидев первого нового студента в этом году, Эден Боунс. Все посмотрели на меня и начинали шептаться. Я также заметил, что даже Дамблдор пристально посмотрел на меня, приподняв бровь. Я подошел, достал свою палочку и использовал легкое заклинание, чтобы почистить шляпу, прежде чем надеть ее. «Что ж, благодарю вас, молодой человек. Прошло много лет с тех пор, как кто-то действительно чистил меня», — сказала шляпа в ответ. «Без проблем. Надеюсь, это поможет мне попасть в факультет, в который я хочу попасть», — ответил я с дерзкой ухмылкой. «Скоро узнаем», — сказала шляпа. Я сел на табурет, и на меня надели шляпу. «Парень, ты трудный клиент, не так ли? Ты подходишь к каждому факультету, и ты это знаешь, но ты также понимаешь ценность каждого. Итак, это один из тех редких случаев, когда ты сам можешь выбрать себе факультет». Услышал я голос шляпы у себя в голове. «Тогда я хочу присоединиться к Когтеврану, пожалуйста», — мысленно сказал я. «Ты уверен?» — спросила шляпа, чтобы подтвердить. «Когтевран – это мой выбор», — решительно ответил я. «Когтевран!» — крикнула шляпа, и за столом Когтеврана раздались аплодисменты. Я подошел к столу и сел на свободное место, после чего продолжил наблюдать за остальной сортировкой. Это не заняло много времени, так как нас было всего 33 человека, немногие волшебники имели детей во время войны и многие маглорожденные были убиты или пропали без вести. Джеймс попал в Пуффендуй, Виктория – в Слизерин, и еще 6 человек были распределены в Когтевран. Когда сортировка закончилась, Дамблдор встал. «Добро пожаловать в Хогвартс, и да начнется пир», после чего все приступили к еде. И после того, как все наелись, Дамблдор снова встал, чтобы сделать объявление. «Первокурсники, слушайте внимательно, в лес на территории школы запрещено входить всем студентам, и некоторым нашим старшим студентам тоже не мешало бы это запомнить. Кроме того, мистер Филч, смотритель школы, попросил меня напомнить вам, что между уроками в коридорах нельзя использовать магию и что список запрещенных предметов вывешен перед его кабинетом для ознакомления. Испытания по квиддичу также пройдут на второй неделе семестра. Любой, кто заинтересован в игре за команды своих факультетов, должен связаться с мадам Хуч. А теперь давайте послушаем гимн нашей школы, прежде чем отправиться спать», — сказал он с улыбкой. И все начали петь. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь. Молодых и старых, лысых и косматых. Возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер. В них пусто и уныло, и куча дохлых мух. Но для знаний место в них всегда найдется. Так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни. А если не знаем, ты нам объясни. Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести». Так закончился мой первый пир в Хогвартсе, с большим количеством еды и музыки. После чего я встал и последовал за старостой Когтеврана к нашей башне, http://44491124815. Глава 16. Знакомство с башней Когтеврана было довольно стандартным. Общая комната была очень просторной, со статуей Кандиды Когтевран, эксклюзивной библиотекой факультета, красивым куполом звездного неба, с голубыми занавесками и ковром. И оттуда открывался потрясающий вид на территорию, окружающую Хогвартс, так как мы могли видеть озеро, запретный лес, поле для квиддича и сады травологии. Нам рассказали о стандартных правилах Хогвартса, а также о системе вознаграждений. Нам также показали наши комнаты, и, как я и думал, они в основном предоставили нам простые комнаты, как и в общежитии, с кроватью, рабочим столом, шкафом и книжной полкой. Первое, что я сделал, это установил несколько рун расширения в моей новой комнате и сделал ее более просторной. Затем я сделал себе место для работы над зельями и другое место для работы над рунами, а также поставил насест для Соло как раз вовремя, когда она вырвалась из моего пространственного чемодана. Хогвартские правила могут идти к черту, потому что я не оставляю ее дома на весь год. Затем я начал планировать свой год, получить карту мародеров и изучить ее до начала следующего года, чтобы близнецы не могли ее получить. Получить маховик времени — волшебный предмет, позволяющий вернуться в недалекое прошлое, и закончить этот учебный год с отличием. Закончив планировать, я лег спать, ведь завтра большой день. Первая неделя занятий вызвала у меня смешанные чувства. Утром у нас был первый урок травологии со студентами Пуффендуя. Профессор Спраут начала знакомить нас с волшебными растениями и предупредила о ядовитых щупальцах, так как они имеют тенденцию хватать. В качестве меры предосторожности она научила всех заклинанию воспламенения инсендиа, которое я мог делать даже без палочки и произношения. Затем она показала классу паффопод, растение с розовыми стручками, полными бобов. Это было одно из моих первых растений, но с тех пор я изучил их вдоль и поперек. Когда мы начали работать над этим растением, я закончил так быстро, что профессор проверяла мою работу с широко раскрытыми глазами, что дало нашему факультету 5 очков баллов. Кстати, еще один студент с фамилией Уорд, я не слышал его имени, из моего факультета, также заработал баллы для нашего факультета. Я также увидел, как на Джеймса напали ядовитые щупальца, это было даже смешно. После урока мы отправились в большой зал, чтобы пообедать. А после обеда был урок защиты от темных искусств вместе с Гриффиндором, где я также не узнал ничего нового. Первый урок заклинаний был великолепен, хотя и некоторые из слизеринцев были немного раздражающими. Профессор Флитвик знал, как развлечь детей своим веселым поведением и редким красочным использованием амулетов, когда он рассказывал о теории, лежащей в основе заклинаний. Мы начали с самого легкого заклинания «Люмос», которые мы с Викторией завершили одновременно. Единственная разница была в том, что я сделал все молча и без движения палочки. Флитвик дал нам обоим по 5 баллов. Затем я начал играть с моими собственными вариациями заклинания и сделал радугу цветов, и вы должны были видеть выражение лица Виктории, потому что стена имела больше эмоций по сравнению с ней. Профессор Флитвик был чрезвычайно рад этому зрелищу и накинул мне, ну, нашему факультету еще 10 баллов. А вот следующий урок был смертельно скучным. Я действительно недооценил историю магии, я действительно не мог представить, что здесь будет настолько скучно. Я просто изолировал себя в заклинании тишины и читал только то, что мне было интересно, вместо того, чтобы слушать зануду призрака. И я почти уверен, что именно так я буду проводить свое время на этом уроке в течение следующих 5 лет. Наш первый урок трансфигурации был вместе с Слизерином, где МакГонагалл вначале показала нам свои способности анимага и сказала, что будет выгонять студентов, которые будут ей мешать вести урок. После чего мы начали работу по превращению спички в иглу. Это то, что мне удалось сделать, когда мне было 5 лет и у меня не было палочки, поэтому я просто посмотрел на спичку и превратил ее в золотую иглу с выгравированными на ней лепестками, а затем отвернулся. Я огляделся и увидел, что Виктория тоже завершила свою работу и самодовольно смотрит в мою сторону, пока я просто не проигнорировал ее и не начал помогать своему соседу по столу. Я подбадривал девушку и давал ей советы, когда МакГонагалл подошла и удивилась моей работой, после чего наградила меня 10 баллами, а Виктории она дала всего 5 баллов, потому что моя работа была намного лучше. И вот первый урок зельеварения. Пришел с ней и произнес свою маленькую речь о тонком искусстве изготовления зелий. На этом уроке я сел вместе с Джеймсом и помогал ему, потому что он выглядел так же, как на лодке, нервничал и дрожал. Нам дали задание создать зелье для лечения фурункулов. Я даже не посмотрел на письменные инструкции, а просто пошел, чтобы взять ингредиенты под неодобрительным хмурым взглядом Снипа, пока он не отвернулся, поняв, что я беру правильные, с несколькими дополнительными. Я начал работу над своим модифицированной версией этого зелья, одновременно помогая Джеймсу. Вечером у нас была астрономия, это обязательный предмет в школе Хогвартс, изучающий звезды и движение планет. Видимо, не особо отличается от классической астрономии, потому что для этой дисциплины не нужно практическое применение магии. Последнее занятие на этой неделе было самым волнующим – полеты на метлах. И я должен признать, что был немного взволнован. Когда пришло время призвать метлы в наши руки, я просто властно сказал «вверх», и метла оказалась в моей руке, и некоторым другим студентам это тоже удалось с первой попыткой. А одним из тех студентов, которые смогли сразу поднять метлу, был тот парень с фамилией Уорд, который заработал баллы для нашего факультета на уроке травологии. Я посмотрю, какой он, и может даже подружусь с ним. И именно так прошла моя первая неделя в Хогвартсе. Время шло быстро, я сдерживался от начала своих планов на этот год, чтобы привыкнуть к Хогвартсу и не выделяться. Но, наконец, пришло время, чтобы начать, и первым делом я заберу карту мародеров из кабинета Филча. В выходные, когда студенты регулярно входили и выходили из общей комнаты, Я вышел из нашей общей комнаты в толпе старших когтевранцев и направился к кабинету Филча. Затем я подождал, пока он уйдет, и, как только он покинул кабинет, я осторожно вошел внутрь. Спустя несколько минут, я нашел свой приз. Это была небольшая деревянная коробка. Я быстро взял карту и положил коробку туда, где она лежала, и трижды проверил, не оставил ли я каких-либо следов своего визита, прежде чем уйти и направиться обратно в свою комнату. Глава 17. С успешно приобретенной картой мародеров я действительно мог начать выполнять свои цели на этот год. Хотя я уверен в своей способности скрываться, карта поможет исключить любую возможность быть пойманным с поличным. Следующий день был выходным, что дало мне свободное время, необходимое, чтобы найти ту заветную комнату, не нарушая никаких правил. Выйдя из своей комнаты, я направился в левый коридор на восьмом этаже, чтобы найти забавную картину Барнабаса сумасшедшего, пытающегося научить троллей балету. И тут я действительно задался вопросом, неужели волшебники настолько лишены здравого смысла, что один из них попытался бы научить невероятно трудному и точному танцу балета расу слабоумных, плотоядных и жестоких гигантов. Что ж, я нашел гобелен картина, и еще раз убедился, что поблизости никого нет и в ближайшее время никто не пройдет мимо. Затем я приступил к выполнению необходимых шагов, чтобы открыть эту самую комнату, выручая комната. Комната, в которой Том Риддл спрятал диадему Когтевран, где Драко нашел способ привести пожирателей смерти в замок, где Гарри тренировал армию Дамблдора и место, где можно найти много забытых вещей. Я трижды прошелся перед гобеленом, испытывая огромную необходимость в помощи, и при этом думая, я хочу кое-что найти. И вот, после третьего раза появилась дверь, заставившая меня сильно возбудиться. Я прошел через нее и обнаружил мать всех беспорядочных беспорядков, с мебелью, сваленной до потолка, книгами, беспорядочно разбросанными повсюду, сломанными предметами, лежащими вокруг, моделями скелетов и многим другим. Приняв во внимание тот факт, что я нашел нужную комнату, я приступил к выполнению одной из целей на этот год – найти маховик времени. Поэтому я попробовал самый быстрый и простой способ, и крикнул «Акция маховик времени!» И ничего. Я также попытался призвать книгу, лежащую неподалеку от меня, чтобы проверить, работает ли заклинание или просто в комнате нет никаких маховиков времени. Увидев, что книга не сдвинулась с места, я понял, что это заклинание здесь не работает, заставляя любого найти то, что он ищет вручную. Никто не знал, была ли эта функция встроена в саму комнату или Риддл добавил какое-то заклинание, чтобы защитить свой крестраж. «Ну, похоже, мне придется делать это вручную», — сказал я со вздохом, и закрыл глаза, чтобы ощущать все вокруг себя через магию. Так начались мои поиски. Но я ничего не смог найти за выходные, что было разочарованием для меня. На следующий день я подумал, что мои поиски в этом беспорядке закончились, но после проверки маховика времени, который я нашел, оказалось, что он был сломан. А когда я собираюсь испортить фундаментальную часть реальности, я хочу, чтобы все было идеально. Однако я использовал его, чтобы почувствовать магическую подпись этих вещей, что позволило отфильтровать многие мои находки. Еще через два дня я нашел еще два поврежденных и один полностью сломанный маховик. Это заставило меня всерьез задуматься об использовании Феликс Филицис в высшей степени сложной по составу и приготовлению зелья. Правильно сваренный, он приносит выпившему удачу во всех начинаниях. Но нет, он должен быть использован только тогда, когда не будет другого выхода. Я могу обойтись без маховика времени, так что нет никакой необходимости принимать его и быть неспособным в течение следующего десятилетия. Поэтому я не сдавался. Итак, в четверг, после 6 дней поисков, я наконец нашел полностью функциональный маховик времени. Этот был сделан в стиле карманных часов, с песочными часами посередине. Он был серебряным, с различными рунами, выгравированными на внутренней стороне, чтобы защищать и сдерживать чары, просто и элегантно. Мне он понравился. Когда моя цель была достигнута и у меня появилось немного свободного времени, я начал просматривать некоторые из книг, разбросанных повсюду, чтобы проверить, есть ли какие-нибудь скрытые драгоценные камни вокруг. Я нашел около 20 книг, которые заинтересовали меня из-за их запрещенного характера. У меня нет желания идти по пути темных искусств. Я на собственном опыте испытал их методы и результаты, но я изучу их, и я сломаю их. Я также проверил свою новую игрушку на следующий день, очень полезная игрушка. Но как бы мне это ни нравилось, я буду строго придерживаться его правил. Максимум 5 часов в день. Никогда не взаимодействуй с самим собой и ничего не меняй. Теперь мои первые две цели на этот год завершены, и пришло время спамить «Выручай комнату». В выходные я провел серию тестов, чтобы выяснить пределы этой комнаты. Как и книги, он не мог дать мне никакой пищи, но я также обнаружил, что он включал ингредиенты для еды и для зелий. Не было и готового запаса полезных зелий. Никаких относительных временных манипуляций, как в некоторых фанфиках. А войти и выйти я мог только на 8-м этаже. Хорошая новость заключалась в том, что она, комната, действительно могла предоставить мне все книги, доступные не только в библиотеке и запретной секции, но и во всем Хогвартсе. Пока я мог думать о том, что я хотел, нельзя получить то, о существовании чего не знаешь наверняка. Они были доступны только в «Выручай комнате», но я нашел лазейку и взял несколько заколдованных перьев, чтобы скопировать особенно интересные или трудные книги для дальнейшего изучения. Комната также могла сформировать полностью оборудованную лабораторию зелий, со всем необходимым для создания сложных и долго варящихся зелий. Она также была идеальной тренировочной площадкой для любого вида заклинаний, которые я мог придумать, с движущимися мишенями и полосами препятствий. В общем, все это должно быть полезно в обозримом будущем. Так началась моя интенсивная учеба и практика. Я ежедневно изучал новые заклинания и совершенствовал свои знания не по дням, а по часам. Мой контроль над моей магией был усовершенствован, поскольку я заставлял себя не только использовать заклинания, как они были предназначены, но и доводить их до предела, и тренировался использовать все, что мог, без произношения и, когда это было возможно, без палочки. Тренируясь и тренируясь, я обнаружил, что очарован двумя особенно полезными заклинаниями для их потенциального использования в бою. Акваэрукта Дуа и Огненный Шторм. Акваэрукта Дуа – более сильный вариант заклинания Акваэрукта. Оно выпускает большой поток воды из конца палочки. Тренируя его для использования в бою, я обнаружил, что он обладает высоким потенциалом для нападения и защиты, но я все еще нахожусь в начальной фазе и не могу контролировать воду должным образом. Огненный шторм – заклинание, вызывающее мощный огонь, чтобы атаковать, заставляя противника отступить, так как тепло проходит через магические щиты. Он полезен, чтобы выиграть время, атаковать и отвлекать. Но я все еще учусь увеличивать жар и количество пламени. Я также нашел способ потренировать свою легилименцию, так что теперь я не поджариваю никому мозги, просто глядя им в глаза без моих очков. Последнее из моих новых проектов с использованием «Выручай комнаты» касался моего кинжала. Хотя это уже смертоносное оружие, я хочу сделать его смертельной угрозой практически для любого противника. Мой план состоял в том, чтобы заколдовать его, чтобы я мог заставить его летать согласно моей команде, а не превращать его в разумный артефакт. И для этого я начал изучать самый известный пример летательных аппаратов – метлы. Поэтому я взял кучу разных метел в рабочем состоянии и начал разбирать их после того, как у меня появилось достаточно фундаментальных знаний. Это позволило мне получить очень много идей о том, как заставить мой кинжал летать и защитить его от любого вмешательства, но мне все еще нужно выяснить способ управления им, и я хочу изучить новые метлы, чтобы сделать лучший продукт. В общем, мои следующие несколько месяцев в Хогвартсе были очень продуктивны. http://44491129374. Глава 18. На всякий случай, если кому-то интересно, нет, я не провожу каждую свободную минуту в «Выручай комнате». Именно для этого у меня есть маховик времени, потому что я буквально не могу находиться в комнате одновременно с собой. Это дает мне личное время, чтобы сделать некоторые более нормальные вещи для 11-летнего мальчика в школе, например, тусоваться с друзьями. Не удивляйтесь, я могу быть довольно изолированным от людей вообще. Я имею в виду, что мой рост пугает многих мальчиков моего возраста, и большинство девочек просто убегают от меня, но я подружился с Джеймсом из-за того, что постоянно пытался помочь ему приспособиться к Хогвартсу. Оказывается, хотя он и безнадежен в травологии со Снейпом в качестве учителя зелий, его надежды в этом предмете были разбиты. Он хорош в заклинаниях и довольно хорош в трансфигурации. Мы начали тусоваться и сидели вместе, когда были совместные занятия между Когтевраном и Пуффендуем. Мы также вместе учимся в библиотеке и обмениваемся новой информацией. Он рассказывал мне о своем времени в магловских школах, о телешоу, которые ему нравятся, о комиксах, которые он читает, или просто о случайных вещах с друзьями. А я рассказал ему, каково было жить с тетей, Сьюзен и Тилли. Я, конечно, не упомянул о своем маленьком пребывании в плену, но я рассказал ему о том, как я пытался стать сильнее, как я вырастил свой собственный сад волшебных растений на заднем дворе, и о некоторых зельях, которые я знал. Джеймс очень заинтересовался домовыми эльфами, когда я заговорил о Тилли. До мозга костей она часть семьи, как бы она ни пыталась отрицать это, но Джеймс, будучи маглорожденным, был очень удивлен тем фактом, что в мире существует в основном волшебная раса рабов. К счастью, он не набросился на меня как любопытная Гермиона, но все равно чувствовал себя неловко, пока я не объяснил, что по мере того, как они эволюционировали, если это можно так назвать, они стали неспособны создавать магию самостоятельно и должны быть либо связаны с волшебником или ведьмой, либо с домом с достаточным количеством остаточной магии, чтобы поддерживать их или умереть. Он был очень удивлен, когда я сказал ему, что, поскольку Хогвартс является самой большой магической резиденцией в Великобритании, в нем также находится самая большая известная коллекция домашних эльфов. Это привело к посещению кухни после того, как мы закончили говорить, так как мы были голодны, а Джеймс был очень взволнован. Честно говоря, я был на кухне уже довольно много раз, но Джеймс был определенно шокирован, когда они продолжали предлагать ему еду, не имея возможности отрицать их доброту, ну, пока мы не выбежали оттуда. Из Пуффендуйского факультета я также поддерживал связь с Тонкс. Она была очень удивлена, узнав, что я могу поддерживать ее разговор о проблемах ее занятий, давая советы о том, как работать с сложными заклинаниями, варить несколько зелий или обращаться с определенными растениями. В первый раз, когда это случилось, ее рот приоткрылся, а глаза и волосы изменили свой естественный цвет в шоке. Это было и забавно, и довольно мило. В общем, было весело тусоваться с ней. В промежутке между началом семестра и первыми рождественскими каникулами, я подружился с еще одним студентом, парнем из моего факультета, который был хорош в травологии и полете на метлах. У него были короткие черные волосы, которые обычно были в беспорядке, и небесно-голубые глаза. Он много гулял в одиночку и предпочитал проводить свободное время на свежем воздухе. И вот однажды я подошел к нему, когда он стоял возле Черного озера. «Эй, привет, что ты делаешь?» – спросил я парня. «Привет, пытаюсь разглядеть существ в озере». Он ответил небрежно, даже не поднимая глаз. «А тебя интересует кальмар?» – спросил я с улыбкой на лице. «Немного, но я слышал, что в озере водятся существа, похожие на людей, и я хотел бы их увидеть». Он ответил: «А не лучше ли включить музыку, чтобы привлечь их внимание? Говорят, что им это нравится», – сказал я. Затем он посмотрел на меня с удивлением на лице. «Подожди, ты знаешь о них? Я уже несколько недель пытаюсь с ними поговорить». Недоверчиво спросил он. «Немного, но есть проблема. Во-первых, это язык, потому что я не думаю, что ты знаешь их язык, а во-вторых, они не выходят на поверхность, когда люди находятся рядом, поскольку, как и большинство разумных магических существ, они не очень любят волшебников. Но племена возле Хогвартса, как предполагается, согласились не причинять вреда студентам и помогать, если они действительно будут в опасности», — объяснил я парню. «Хм, я не подумал о языке. Кроме того, я и не знал, что кто-то еще из нашего курса будет интересоваться подобными вещами. Особенно знаменитая серебряная звезда нашего факультета», — сказал он со смешком. «Что?» — спросила я парня с очень растерянным выражением лица. «Так, ты не знал? Так многие обращаются к тебе в нашем факультете, в основном девушки. Я даже слышал, что это начинает распространяться и на другие факультеты», — сказал он, смеясь над моей гримасой. «Но почему?» — воскликнул я. Кристиан только засмеялся еще громче. Ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться и все объяснить. «Ну, ты же знаешь, что ты, по сути, лучший среди первокурсников», — спросил он. «И», — небрежно сказал я, — «а еще есть тот факт, что на каждом занятии ты быстро выполняешь свое задание, а потом помогаешь тем, кто в этом больше всего нуждается, и вуаля, серебряная звезда», — он объяснил. «Но почему я никогда не слышал об этом?» спросил я, не веря своим ушам. «Ну, не обижайся, приятель, но на самом деле ты не проводишь много времени с другими студентами. Я все еще удивлен, что ты подошел ко мне», — он ответил вопросительным взглядом. Вздох. «Ну, я действительно ничего не могу сказать о первом кусочке, но я подошел к тебе не просто так», — сказал я. «А да, и что же это за причина, по которой ты подошел?» — спросил он, приподняв бровь. «Я видел, как ты вел себя во время занятий по травологии и полете на метлах. Ты выглядел так, будто тебе было весело, и поэтому я хотел бы подружиться с тобой». Он был немного ошеломлен. «Ты хочешь подружиться со мной?» – недоверчиво спросил он. «Да, именно поэтому я и подошел к тебе», – сказал я, бросив на него странный взгляд. «Но, все на нашем факультете смотрят на меня свысока из-за того, что я недостаточно когтевранец», – сказал он, не понимая. «Именно поэтому я хочу дружить с тобой. Ты отличаешься от большинства людей. Когтевран превратился в факультет книжных червей, а не место, где рождаются исследователи. Они поклоняются книгам, которые читают, вместо того, чтобы пытаться заглянуть за их пределы. Вот что не так с этим факультетом и почему за пределами успеха в учебе они не могут найти пути для себя. Но ты уже это делаешь, так что я попрошу тебя, Кристиан Уорд, быть моим другом». Парень был просто потрясен, услышав мое мнение о нашем собственном факультете. Он был потрясен тем, что человек, считающийся лучшим примером того, каким должен быть молодой когтевранец, думал, что его собственный факультет был неправ. Но потом он улыбнулся. «Значит, ты тоже считаешь меня странным?» – спросил он в шутку. «Что странного в том, чтобы найти предмет, которым ты увлечен, и погрузиться в него? Если наш факультет думает, что это странно, то они действительно сбились с пути, по которому Кандида хотела, чтобы мы пошли. Так ты будешь моим другом?» – снова спросил я. «Приятно познакомиться, Эден Боунс, надеюсь, ты не пожалеешь об этом», — сказал он, с улыбкой протягивая руку. Я улыбнулся и пожал его руку. Кстати, оказывается, что Кристиан не просто увлечен травологией и полетом на метлах, он действительно любил любые занятия, связанные с самой природой, даже астрономию, и он был очень удивлен, когда я познакомил его с макгловским пониманием этого предмета. Вот так я завел себе друзей в Хогвартсе, и обычно тусовался с Джеймсом и Кристианом, поскольку Тонкс уже была на четвертом курсе и у нее были свои дела. Вот так и прошли мои первые месяцы в замке. Учась, тренируясь, экспериментируя и тусуясь с друзьями, обмениваясь идеями, опытом и историями. Этот ритм продолжался до тех пор, пока снегопад вокруг замка не оповестил о наступлении зимних каникул. Глава 19. Пов от третьего лица. «Ну, рассказывайте, как прошел этот семестр?» – спросил Дамблдор, обращаясь ко всем профессорам. Они начали рассказывать о повседневных событиях и мероприятиях в замке в течение некоторого времени, пока профессор МакГонагалл не подняла более серьезную тему. «Некоторые студенты Слизерина восприняли как должное легкое наказание, которое ты дал им, Альбус. Они причинили реальный вред нескольким студентам», — сказала профессор МакГонагалл. «Хаэм, я слышал, что первым полочку достала другая сторона», — сказал Снейп в ответ. «Потому что бедное дитя подвергалось физическому насилию со стороны студентов твоего факультета, Северус», — сердито сказала Минерва. «Минерва, ты знаешь, почему была введена такая политика? Я не могу просто позволить другим студентам нападать на слизеринцев из-за того, что пожиратели смерти сделали в прошлом», — сказал Дамблдор, вмешиваясь в спор. МакГонагалл хотела поспорить, но она слишком уважала этого человека и придержала язык. «А есть выдающиеся первокурсники?» — спросил директор, меняя тему разговора. «Да, в моем факультете есть небольшая группа блестящих первокурсников», — сказал Флитвик очень взволнованным тоном. «Да, двое из вашего факультета, Филиус, замечательно проявили себя на уроках травологии», — сказала профессор Спраут восхищенным тоном. «А кто эти студенты?» — спросил Дамблдор, посмотрев на Спраут. «Мистер Уорд и мистер Боунс», — добавила Спраут. «Да, они хороши показали себя и на уроках трансфигурации. Но, а мисс Траверс, кажется, имеет какое-то соперничество с мистером Боунсом, но он, кажется, мало заинтересован в этом, поскольку, когда он заканчивает, он просто помогает всем вокруг себя», — сказала МакГонагалл. «А-а-а, он делает то же самое и на моих занятиях. Я очень горжусь тем, что на моем факультете есть такой ученик», – взволнованно добавил Флитвик. «Да, он делает то же самое и на моих уроках. Жаль, что он не попал к моим барсукам», – сказала Спраут. «Хм, молодой Боунс, высокомерный ребенок. Он никогда не читает и не следует инструкциям, считая себя выше этого. Он делает то, что ему нравится, и просто хвастается, помогая другим, вместо того, чтобы сосредоточиться на своей работе», — сказал с ней раздраженным голосом. «Тогда почему я не видела, чтобы ты снимал баллы, Северус? У тебя никогда не было проблем с этим раньше?» — с любопытством спросил Дамблдор. Снейп выглядел так, будто съел муху, когда услышал этот вопрос. Он, кажется, компетентный создатель зелий, поскольку он постоянно изменяет их, как ему нравится, и он действительно улучшает их, из-за чего я не могу отнимать баллы», — сказал Снейп с еще более выраженной хмуростью на лице. «Мальчик его возраста, который улучшает зелья, поистине талант», — сказал Флитвик, чуть не взвизгнув от волнения. «Но во время моего урока он выглядит ужасно рассеянным, но его домашние задания и ответы всегда превосходны», — сказала профессор Синистра, думая о мальчике. «Да, у мальчика есть талант соединять передовые теории и идеи в более простые заклинания. Его домашние задания действительно заставляют восхищаться», — добавила МакГонагалл с легкой улыбкой. Снейп, с другой стороны, еще больше расстроился при мысли о знаниях ребенка Боунс. «Всем спасибо за ваши отчеты. Будем надеяться, что в следующем семестре все будет еще лучше», — сказал Альбус с легкой улыбкой на лице, а потом добавил. «Минерва, Северус, пожалуйста, останьтесь». Остальные профессора вышли из кабинета. «Что ты хочешь обсудить, Альбус?» – спросила МакГонагалл. «Чем занимается мистер Боунс, когда он не на занятиях?» – вдруг спросил Дамблдор. Удивленная вопросом, Минерва все же ответила. «Я слышала, что он проводит много времени, занимаясь самостоятельно, а остальное время проводит со своими друзьями, тоже первокурсники. Они часто собираются в библиотеке. Он также, кажется, помогает мисс Тонкс разыгрывать некоторых студентов», — добавил Снейп. «Хм, понятно. Я хочу, чтобы вы оба продолжали наблюдать за ним. Вы знаете, через что он прошел, и я не хочу, чтобы он встал на неверный путь», — приказал Дамблдор. «Ты серьезно, Альбус? Мистер Боунс не проявил ничего, кроме позитивного отношения к тем, кто не отвергает его и активно помогает другим». МакГонагалл неодобрительно посмотрела на него. «Именно поэтому мы должны присматривать за ним, Минерва. Он испытал темную сторону нашего мира, он не может поддаться ее искушениям из-за того, что он получил от нее», — подчеркнул Дамблдор в ответ. «Это будет нелегко, директор. Мистер Боунс обладает чрезвычайно мощной отклюменцией, и он очень осторожен. Он поймет, если мы будем уделять ему слишком много внимания», — осторожно сказал Снейп. «Я знаю, поэтому я выбрал именно вас. А теперь идите, я и так отнял у вас много времени, и хорошего вам отпуска», — сказал Дамблдор, вставая. «Пофедон, брат, ты вернулся», — крикнула Сьюзен, когда набросилась на меня. «Да, да, я вернулся, сестренка, и у меня для тебя кое-что есть», — сказала я с улыбкой, доставая конфеты, которые купил в поезде. «Ты самый лучший», — она снова крикнула и схватила свои конфетки. «Привет, тетя, привет, Тилли, рад видеть вас», — сказал я, обнимая их обоих. «Я тоже рада тебя видеть, Эден», — ответила Амелия с теплой улыбкой на лице. «Молодой хозяин», — пискнула Тилли в шоке от того, что ее тоже обняли. «Пошли покушаем, ты, наверное, голоден», — сказала тетя Амелия с почти материнской улыбкой на лице. «Я бы не отказался», — с улыбкой сказал я. «Каникулы послужили для меня хорошим отдыхом. Я прервал свои занятия, чтобы провести некоторое время с семьей. Я проверил сад, за которым Сьюзен ухаживала вместе с Тилли, и обнаружил, что они неплохо справляются. Само Рождество было очень теплым событием, но на празднике были только мы четверо. Поскольку Сьюзен действительно заинтересовалась травологией из-за меня, я купил ей хорошее волшебное растение цветок. Это было дорогое растение из-за его восстанавливающего действия и очень нежное, а Сьюзен посмотрела на него сияющими глазами и обняла меня от счастья. Тилли, похоже, очень любила все, что связано с семьей Боунс. Поэтому я заказал значок с нашим фамильным гербом и девизом, который она могла бы прикрепить к своей одежде, само собой. Тилли упала в обморок от счастья. А для тети Амелии мне удалось найти очень старую книгу законов волшебников времен Мерлина, и когда она поняла, что держит в руках, я впервые увидел, как выглядит легкомысленная тетя. Она выглядела так, будто изо всех сил старалась сохранить свой имидж перед нами, но она продолжала ерзать и смотреть на книгу в своих руках, отчего мне было очень трудно сдержать смех. Что касается меня, тетя Амелия достала мне копию учебного пособия для авроров, чего я не ожидал от своей прямолинейной тети. Сьюзен подарила мне книгу о фениксах, а Тилли новый комплект зимней одежды, которую сшила сама, с объятиями вокруг и счастьем в воздухе. Это было чудесное время. Я также получил несколько подарков от своих друзей. Джеймс прислал мне несколько книг из серии «Шерлок Холмс», которые мне очень понравились. В ответ, я отправил ему небольшую книгу полезных и интересных заклинаний, которые я нашел и изучил в своих исследованиях. Кристиан прислал мне книгу о менее известных магических существах и их местах обитания, подписанную ее автором. Даже я никогда не слышал о некоторых существах из этой книги. А я отравил ему домашнее перо, как и свое, потому что я знаю, как сильно он ненавидит домашние задания, так как это отнимает у него много времени. Тонкс прислала несколько предметов для розыгрыша из зонка лавка диковинных волшебных штучек в Хаксмиде, а я отправил ей лично созданные рецепты зелья и образцы, чтобы она могла использовать их по своему желанию. Единственной странной частью было то, что к нам доставляли много подарков с моим именем, но без имени отправителя, наполненных шоколадными конфетами. Тилли потребовалось некоторое время, чтобы проверить их все, но она ничего опасного не нашла, так что в итоге я просто получил много шоколадок и несколько странных взглядов от тети Амелии. Я провел свои первые каникулы в расслаблении и тепле моей семьи. Единственным важным вопросом было то, что я проверил, как идут мои инвестиции, и перевел немного денег. Пока я был там, я также воспользовался шансом и заказал кольцо, сделанное из тех же материалов, что и мой кинжал, потому что я узнал, что, связав их вместе, я могу управлять кинжалом через кольцо. Так прошли мои каникулы, и пришло время возвращаться в Хогвартс. Глава 20. Мое возвращение в Хогвартс прошло довольно спокойно. Я прибыл на Кингс Кросс, встретился с Джеймсом и Кристианом, где мы поговорили о наших каникулах и поблагодарили друг друга за подарки. Потом к нам подбежала Тонкс, чтобы поблагодарить меня за подарок, прежде чем снова убежать. Так начался новый семестр в Хогвартсе, и я обратно нырнул в свою рутину спама-маховика времени, выручая комнату, тусовался с друзьями и вообще был абсолютным лучшим в этом году. Я заметил, что Снейп стал более пристально смотреть на меня, а МакГонагалл уделяет мне больше внимания, поэтому было довольно легко догадаться, что старик уже начал беспокоиться о том, что я могу стать темным волшебником. Я имею в виду, что это довольно оскорбительно на некоторых уровнях, но этот человек намного сильнее и гораздо более осведомлен, чем я. Даже если у меня есть двойное ядро на второй стадии в возрасте 11 лет, которое продолжает расти, когда я поглощаю чрезмерную магию в Хогвартсе и вокруг него, он человек с твердым ядром третьей стадии, с мощной палочкой и огромным опытом. На это потребуется время, но я превзойду его. Первые месяцы прошли без особых хлопот. Виктория пыталась соревноваться со мной по нескольким предметам, но это было одностороннее соревнование. Не потому, что я просто был на голову выше, а потому, что я просто не утруждал себя соревнованием и просто наслаждался возможностью играть с магией новыми и интересными способами, что привело к тому, что я превзошел ее во всем и не заметил этого, так как был слишком увлечен своим весельем. Помимо этой небольшой забавы, мои цели на этот год были достигнуты с большим успехом. Маховик времени помог мне сэкономить бесценное время в учебе, дав мне несколько месяцев дополнительного времени. В конце концов я смог многому научиться, хотя мои способности улучшились, потребуется время, чтобы должным образом использовать все, что я узнал в бесполочковой магии. Другой моей целью на этот год было получить карту мародеров и, надеялся, улучшить ее. Я обнаружил, что он использует модифицированное применение заклинания Гоминум Ревелия, наделенного полномочиями и поддержанного подопечными Хогвартса. Это в основном демонстрация того, что подопечные чувствуют в пределах своих границ, но с добавлением духов проказников. Это объясняет, почему выручай комната и тайная комната не включены в него, и добавьте к этому тот факт, что эти четверо, вероятно, не знали ни о том, ни о другом. Это блестящая часть волшебства, рунной работы, изучения подопечных и таланта, но с базовой моделью, выясненной полным доступом со мной, знающим пароль, я могу воспроизвести ее и даже создать карты мест с подобными подопечными, если это необходимо. И поэтому моя собственная карта была создана еще до окончания срока, без дурацких комментариев, пароля и с добавлением новой функции в список, когда люди исчезают или появляются в замке, с размещением указателей на то, где они находятся. Так что теперь я буду знать, когда люди заходят внутрь или же выходят. А последней моей целью на этот год было отличиться на всех предметах этого года. И да, я смог, я даже заставил этого мерзавца с ней повстать на колени, потому что он дал мне самую высокую оценку, которую он когда-либо давал, потому что он буквально не мог не дать ее мне. Я имею в виду, что буквально написал книгу, содержащую все зелья, которым он учил первокурсников и улучшил их с точки зрения эффективности и цены. Так что я стал первым студентом в истории, который сделал это, не то, чтобы кто-то, кроме моих друзей и семьи, знал, и я сказал им, чтобы они молчали об этом, чтобы люди знали, что я номер один, но не мои оценки. Тетя Амелия очень гордилась моими оценками и думала, что я стану следующей большой фигурой в волшебном мире. Как и в каноне, Слизерин выиграл кубок Хогвартса, мы сначала были первыми по очкам, но закончили вторыми после того, как змеи выиграли сезон по квиддичу. И так закончился мой первый учебный год в Хогвартсе, после чего я отправился обратно домой, пообещав своим друзьям поддерживать с ними связь. Но сейчас самое время начать строить фундамент для войны, которая, я знаю, скоро грядет. Многие люди погибли, когда Волан-де-Морт вернулся, и будь я проклят, если не изменю ситуацию. Я уважаю тот факт, что Дамблдор пытается избежать кровопролития, но эти люди почти животные, когда дело доходит до маглорожденных или предателей крови. Они зашли так далеко, что сделали незаконным быть маглорожденным волшебником. Это либо откровенный фанатизм, либо более тонкая дискриминация, например, не допускать их на определенные должности, ограничивать возможности трудоустройства или просто никогда по-настоящему не давать им шанса. Даже если Дамблдор был фактически вынужден стать главой Визингамота, у него была возможность исправить ситуацию, но он не сделал этого, потому что был слишком сосредоточен на Гарри и глупом пророчестве. Кстати, забавный факт о пророчествах и лучше с ними не связываться. Истинные пророчества – это поворотные моменты судьбы, и любой, кто пытался вмешаться в них, заканчивал плохо. Так что Волан-де-Морт – это все Гарри, но я собираюсь сломать все вокруг этого лысого ублюдка. Вернемся к основной теме. Моя первая цель – улучшить положение маглорожденных до, во время и после войны. Я считаю, что ситуация с ними абсолютно идиотская, так как волшебники практически кастрируют себя. Нам нужна новая волшебная кровь, иначе инбридинг просто медленно убьет все существующие семьи волшебников в течение нескольких поколений. Они также являются одним из самых больших экономических факторов в нашем обществе, просто у них нет большого количества денег индивидуально. Простой страх потерять контроль не является аргументом для того, чтобы допустить убийство, уничтожение жизни и дискриминацию, в то же время блокируя путь к реальным улучшениям и прогрессу. Я также хочу спасти жизни во время войны, чтобы больше людей не испытывали боль от того, что они находятся во власти людей, у которых ее нет, как это было со мной. И я также хочу, чтобы другие испытали то же, что и я, радость открытия магии, раздвигание ее границ и наслаждение реальным будущим, которое они могли бы иметь. Второе – это улучшение лечения тех, кто страдает ликантропией, человек, на определенный срок превращенный или способный превращаться в волка. Чтобы помочь таким людям, как Римус, которые хотят просто жить своей жизнью, но не могут. С ними не так уж трудно обращаться, если честно. Сначала было изобретено зелье волчьего аконита, хотя и дорогое, но все же это шаг вперед. Во-вторых, волшебники и раньше заключали соглашения с оборотнями, создавая зоны, где они могли безопасно объединяться и трансформироваться вместе. Забавный факт заключается в том, что оборотни чувствуют только естественную агрессию по отношению к людям, они прекрасно относятся друг к другу и животным, поэтому изоляция во время полнолуний довольно проста. Это болезнь, которая поражает людей только в среднем 3-5 дней в месяц, и я уверен, что, если над ней поработать, ее можно контролировать. И моим первым шагом было исправить одну из самых больших проблем в этом волшебном мире – отсутствие надлежащей гребаной информации. Никто не говорит маглорожденным или их родителям ничего, Что касается волшебного мира, появляется письмо, в котором говорится, что вы приняты в Хогвартс, и появляется профессор, который говорит, что ты должен сделать, и бац, ты попадаешь в совершенно другой мир со своими законами, историей и культурой, в возрасте 11 лет. Это приводит к тому, что многие из них не могут эффективно развиваться в магическом мире, заходят в тупик, теряют все из-за какого-то глупого фанатичного закона или просто бывают вынуждены зарабатывать на жизнь в магловском мире. Итак, я написал две информационные книги, по одной на каждую тему. Я использовал свои связи с гоблинами, чтобы моя книга об оборотнях «Ослепленные фактами об оборотнях» была издана на законных основаниях и распространена не только в Британии, но и во всех европейских сообществах. Вторая книга называлась «Свободен с самого начала», и так как я хочу быстро распространить его среди всех маглорожденных, я решил платить гоблинам за каждую копию, которую они дают маглорожденным или магловским родителям, узнающим об этом мире, когда они приходят, чтобы обменять свои деньги. Я имею в виду, что у меня есть связи с гоблинами, из-за того, что я приношу им много денег через мои инвестиции и использование их услуг, в сочетании с моим уважением к ним и их культуре, и тем фактом, что они уважают меня как воина. Они великие союзники, и я спрашиваю всех волшебников, которые смотрят на них свысока, я имею в виду, что они никогда не проигрывали войну против рода волшебников, так зачем же их злить? Именно так две книги, которые вызовут некоторые из самых необходимых изменений в Британии, появились в глазах всего мира. Глава 21. Когда летние каникулы закончились, пришло время возвращаться в Хогвартс на второй курс. И вот, как и в прошлом году, тетя Амелия вызвала нам машину из министерства. И вот мы добрались до платформы 934, где я крепко обнял всех, попрощался и направился искать себе купе и ждать своих друзей. «Эй, мужик, как прошло твое лето?» – услышал я спокойный голос Кристиана. «Довольно хорошо, у меня было много времени, чтобы создать несколько интересных маленьких зелий и поиграть с некоторыми заклинаниями», — ответил я своему другу. «Ха-ха, похоже на лето для нашей серебряной звезды», — сказал он, поддразнивая меня. «Ха-ха, а как провел каникулы наш малыш Хагрид?» В ответ я назвал его кличку. И да, его сравнивали с Хагридом из-за его любви к существам и того факта, что он не был похож на когтевранцев. «Просто великолепно. Мы с семьей даже поехали смотреть на большого дракона», — сказал Кристиан с широкой улыбкой на лице. «Должно быть, это было круто. Я всегда хотел увидеть драконов своими глазами», — сказал я, чувствуя легкую ревность. «Наконец-то я нашел вас двоих». Затем мы услышали голос из-за двери купе. «Чудо-мальчик», — воскликнули мы в унисон. «О, когда же вы оба откажетесь от этого прозвища?» — сказал вновь прибывший Джеймс. «Когда мы оба потеряем свои», — уверенно ответил Кристиан. «Ха-ха-ха, а как прошло твое лето?» — спросил я, немного посмеявшись.